Я начал жить в канализации. Все потому, что как-то раз он пиво перепив пошел в сортир и там присел на унитаз. От пива крепкого сморил вдруг сон, и я закрыл свой карий глаз и не заметил, как в толчке уснул и провалился в унитаз. Я целый год в тех адских трубах жил, искал пути на Божий свет, а вы спускали в них свое дерьмо, а он нырял в нем как дельфин. Я наконец-то, люди, вылез к вам, отдайте мне хоть чебурек. Куда бежите от меня? Куда? Ведь я ваш брат, я человек.